Глава 87. Противоядие от тусника. У Кловис Рэйборн была замечательная кожа. Когда Флинн открыла глаза, Кловис как раз склонилась над ней и смотрела то ли на автономный отсекатель, то ли на провода. Легчайший переход за все это время со скамейки в гайд-парке на новенькую больничную койку. Как кувырок назад. Даже по-своему приятно. «Привет». Кловис, увидев, что Флинн открыла глаза, резко выпрямилась. «Что тут происходит?» Кловис разорвала что-то на две половинки, какую-то упаковку. Гриф сказал, конкурент нанял Луканов, типа выставить нас в дурном свете. А по мне, если их протесты и действуют, то прямо наоборот. Мэйкон сказал, Бертон едет от Пикета. «В реквизированной машине, благо там на стоянке этого добра теперь завались», — ответила Кловис. «Хозяев, тех, что работали на Пикета, до сих пор выкапывают из-под развалин». Она вытащила из упаковки маленький розовый кружок, отлепила от бумаги, задрала Флинн футболку и приклеила пластырь ей на живот слева от пупка. «Что это?» — спросила Флинн, приподнимая от подушки голову вместе с короной. Кловис задрала свою рубашку. На прессе, фактурном, как стиральная доска, был такой же розовый кружок с двумя красными линиями крест-накрест. «Противоядие от тусника», — сказала Кловис. «Но это пусть тебе Гриф объяснит». Она сняла с Флинн корону и аккуратно положила на столик слева от кровати, на что-то вроде памперса. Флинн перевела взгляд с короны на Коннора. Тот в такой же короне лежал на соседней койке. «Пусть лучше остается там», — сказала Кловис, учитывая его способность нарываться. Флинн села. Из-за больничной койки чувство было такое, будто на это надо спросить разрешение. Тут появился Хун в темно-зеленой футболке с белой надписью «Сальветра США» и логотипом, который Флинн видела на конверте у Бертона в трейлере. В глазу у него была виза, в руках по пакету с едой на вынос. Флинн сообразила, что он прошел через вертикальную щель в стене из мешков слева от койки. «Сюда есть потайной ход из суши-лавки?» — спросила Флинн. «Часть договоренности насчет антенн. Ты же вроде мне сама писала по электронке». «Наверное, это были мои секретари». «Надо же как-то носить сюда еду», — сказала Кловис. «Бертоновы ребята дежурят круглые сутки». «Я жирею», — ухмыльнулся Хун и ушел за синюю пленку. «Еда для Бертона и кто там еще с ним?» — сказала Кловис. «Ты голодная?» «Да, наверное», — ответила Флинн, беря перекати-полли со стула, на котором его оставила. «Если понадоблюсь, я тут со спящим красавцем». «А правда у тебя там целое другое тело?» «Более или менее. Оно сделанное, но не скажешь. Похоже на тебя?» «Нет, посимпатичнее и пофигуристее». «Ага, конечно», — фыркнула Кловис. Флинн пошла на запах суши-лавки. Пакеты стояли на журнальном столике, на котором она подписывала документы. Его теперь перенесли в юридический отдел. Хуна там уже не было. «Ты Флинн», — сказал незнакомый мужчина. «Сероглазый шатен, светлокожий, румяный». По выговору тоже англичанин, но во времени, которое Флинн старалась не называть прошлым. «Меня зовут Гриф». Он протянул руку над пластиковыми контейнерами и тремя бутылками воды из меги. «Холдсорт». Она пожала ему руку. Гриф был широкоплечий и худощавый, может быть, чуть младше ее, в затертом пиджаке цвета свежего конского навоза. «Имя похоже на американское», — сказала она, думая про себя, что так могли бы звать кого-нибудь в детском аниме. «Вообще-то полностью Гриффид, с двумя F и двумя D», он внимательно смотрел на нее, будто ждал, что она рассмеется. «Ты из безопасности, Гриф?» «Никоим боком». «Мэдисон сказал, ты вроде бы прилетел на безовском вертолете». «Да, у меня была возможность его взять». «Слышала, у тебя их вообще много возможностей». «Верно слышала», — сказал Бертон, пальцем отодвигая пленку. Лицо у него было усталое и грязное, камуфляжные штаны и черная футболка запылились. «Полезное дело». Он вошел в помещение. «Шериф Томми тебя замотал?» — спросила Флинн. Бертон положил на стол томагавк в ортопедических кайдексовских чехлах. «Ему не по душе, что мы там устроили. Постоянно тычет меня в это носом. Типа пристыдить, хотя вслух так не говорит. Честно сказать, мы правда немного переборщили. Ну кто мог знать, что там Джекман? Впрочем, я бы не отказался найти пару клочков от Пикета. Потом мне позвонили и сказали, что к нам пожаловали Луканы с карами небесными. Он глянул на Флинн. Я думал, ты в Лондоне. Лоубер отправила меня назад. Те, кто хочет нас убить, прислали сюда Луканов, чтобы ты психанул. Ну, полез на рожон, как всегда с ними, и подставился. Видела анимацию на их плакатах? «Выглядит аппетитно», — сказал Гриф, открывая контейнеры. «Откуда Хун родом?» «Из Филадельфии», — ответила Флинн. «Пойду вымоюсь», — объявил Бертон, беря томагавк со стола. «Мне хочется пойти за ним», — сказала Флинн Грифу, когда Бертон уже не мог ее слышать. «Карлос у главной двери следит, чтобы он не вышел», — ответил Гриф, свинчивая крышечки с минералки. «Кловис в задней комнате, там, где проход к Хуну». Он принялся четырьмя палочками, как вилкой, раскладывать еду на три биоразлагаемые тарелки, которые принес Хун. Потом двумя быстренько распределил все так, что получилось красиво, не мешанина из лапши и роллов, как вышло бы у Флинн, а настоящее произведение искусства. Глядя, как он пластмассовыми палочками укладывает синтетическую рыбью икру, она вспомнила робо-девушек перед приемом в доме убитой женщины. «Постарайся не обращать внимания на то, что у наших фанатиков по вызову на плакатах», — сказал Гриф. «Они изготовлены фирмой, которая специализируется на разжигающей политической рекламе. Все сделано с целью разозлить вас лично и одновременно внушить ненависть к вам местному населению». «Это конкуренты их на нас натравили?» «Ну, Лука 4-5 не только секта, но и успешное коммерческое предприятие. Довольно распространенный случай». «Ты с канала «Шеф-повар» или что-то вроде того?» «Только с аутентичной филадельфийской кухней», — Гриф склонил голову на бок. «Дай мне лучшую североитальянскую, и я сделаю такое, что смотреть будет противно». Вошел Бертон. «Давайте есть», — сказал он, вновь кладя томагавк на стол рядом с тарелками. Флинн вспомнила, как споткнулась о мертвого охранника в доме у Пикета. Она поставила перекати Полли на середину стола, как вазу с цветами, и села на складной стул. «Что это?» — спросил Бертон. «Перекати Полли». Гриф собрал пустые коробки в полиэтиленовый пакет, убрал его в другой пакет, поставил все на пол, окинул взглядом стол и тоже сел. Флинн почти думала, что сейчас он прочтет молитву, но Гриф просто взял пластмассовые палочки и сказал «прошу». Перемещение туда-сюда, из тела в периферальи обратно сбивали с толку. Хочется ей есть или нет? Она с утра съела банан и выпила чашку кофе, но чувствовала себя так, будто и правда долго гуляла по променаду. То есть гулять-то она гуляла, но в другом теле. Запах еды разбудил в ней тоску по прошлой неделе, когда еще ничего не произошло, а плюс это художественная сервировка. «Что такое тусняк?» — спросила она Грифа. «Где ты слышала это слово?» — встрепенулся Бертон. «Кловис дала мне противоядие», — ответила Флинн. «Тусняк здесь?» — Бертон пристально глянул на Грифа. «Давай поговорим после еды», — сказал тот. «Что это, Бертон?» «Ну, по десятибалльной шкале военных преступлений примерно 12». Бертон взял ролл, сунул в рот и принялся жевать по-прежнему, глядя на Грифа.